Проехав дорожку через весь каток, от одного короткого борта до другого, закончила ее двойным акселем, прыгнув его сразу же после последних шагов, практически сделав очень сложный заход на одной ноге, выехала опять выпадом в оленя, уже третьим за эту программу. Но олени казались очень гармоничными и подходящими только ей. Нет, безусловно, никакой просадки ни по хореографии, ни по артистизму, ни по технике такие выезды не приносили, особенно при исполнении Марины. После дупеля Марина исполнила два последних вращения, комбинированные со сменой ноги и заклон. После последнего вращения Марина, практически не отходя от места, раскрутившись пируэтами, выстрелила двойной сальхов. И тут же программа закончилась резко и неожиданно, как раз тогда, когда этого абсолютно не ожидаешь. И это тоже производило колоссальный эффект. Ты еще что-то ждешь, на что-то надеешься, и вдруг неожиданно, все. И психологически действует на разум чувство некой недосказанности и утраты. И это очень сильно увеличивало трагическую эмоциональную составляющую от проката Соколовской. Это был тоже один из кирпичиков или винтиков, из которых складывался потрясающий эффект от ее программы. Нет, не просто так она поднимала целые залы, не просто так ей благоволили судьи, и после проката смахивали слезы Ельцин с Рыжковым. Она была большим талантом, в этом Марина могла признаться прямо сейчас. И не американок или японок Арине нужно бояться, а именно ее, свою одногруппницу, которая, скорее всего, будет ее тиранить всю взрослую карьеру. Не сейчас, на чемпионате мира, так позже. Соколовская мягко затормозила, опустилась на лед, встала на колени, положила на них кисти и склонила голову. Финиш. Это было гениально. Зааплодировали все присутствующие, и Арина с Малининой, и Ксенофонтов с Левковцевым. Молодец, браво, засмеялся Левковцев. Ну, Марина, твой каждый прокат все лучше и лучше. Соколовская опять шутливо раскланялась и поехала отдыхать. Малинина поздравила ее и пошла на старт. Ей теперь тоже чем-то захотелось удивить всех присутствующих. Молодец, идешь вверх. Арина похвалила Соколовскую. Впечатлила. Спасибо. Расплылась в улыбке довольная Марина и даже слегка покраснела от смущения. Хотя румянец на щеках был, скорее всего, от поднявшегося во время проката давления крови, но кто ж знает. Малинина перебежками покатила к центру арены, поерзала коньками, устаканиваясь, и замерла в стартовой позе. Опора на левую ногу, правая нога при этом отставлена назад и упирается зубцом лезвия о лед, руки скрещены на груди, голова опущена, словно в печали. Послышались звуки метели, зазвучал романс Свиридова. Малинина выпрямила руки в стороны, сделав красивые аллонжи, пируэтом вышла из стартовой позиции, проехав всего 2 метра, развернулась точным циркулем, и стала набирать скорость по направлению к правому короткому борту. Там развернулась по дуге, исполнив несколько твизлов, и стала разгоняться на стартовый каскад, еще более увеличив скорость. Доехав до левого короткого борта, Малинина раскрутилась пируэтами и прыгнула каскад тройной сальхов, тройной тулуп. Чисто. Приземление получилось мягким, кошачьим, почти неслышным, так мягко Таня отработала коленом и голеностопом. Выехала в красивый арабеск, тут же сменила положение, уцепившись за лезвие левого конька левой рукой и продолжила выезд полубильманом. Чисто. Просто прекрасно. Арина в очередной раз поразилась легкости хода Малинина и мастерству ее скольжения. Она катила по льду, словно швея шила очень тонкое нежное полотно. Ни звука не слышно, кроме едва заметного шелеста лезвий, тихонечко разрезающих лед. Таким искусством скольжения не обладали ни Арина, ни Соколовская, которые иногда, чего уж греха таить, могли прокатиться по льду силовым способом, оставив после глубокие царапины и снежную пыль. У Тани таких недостатков не было, она была идеальной катальщицей. Но, кроме того, в программе Малининой было и нечто другое, нечто большее, чем фигурное катание, чем тренерские находки и постановки хореографов. Сейчас воочию стало видно, что она тоже великая артистка. Таня в очередной раз показала глубину и размах русской души в этом гениальном произведении, которое она накатала. Арина, когда смотрела прокат и сопоставляла его с музыкой, совсем забыла, что они находятся на чужом катке, что сейчас очень посредственное музыкальное сопровождение, что музыка звучит почти неслышно. Когда она смотрела, как катается Малинина, все это уходило на второй план. Арина видела бескрайние снежные просторы, заметаемые пургой, ночь, тройку и пушкинские балы начала 19 века. В прокате Малининой сложилось все воедино. Балы, красавицы, лакеи, юнкера, шампанское, вальсы Шуберта, и в то же время соленые огурцы в миске, дрожащая свеча в харчевне, злая метель, которая задувает снегом в открытую незваными гостями дверь. Все эти образы пронеслись перед ней как театр, как спектакль, как фильм или окно в другую реальность. И это было великолепно. Таня в ходе проката исполнила каскады. Двойной аксель, тройной тулуп, двойной ритбергер и двойной лутц, двойной тулуп. Одиночные прыжки, тройной сальхов, двойной аксель, двойной сальхов и двойной флип. Все исполнила чисто и очень аккуратно. Придраться к прыжкам и каскадам абсолютно ни в чем, и добавить к ним абсолютно нечего. Сложные заходы и сложные выезды, легкость и воздушность. Остальные элементы, вращение, дорожка шагов, хореографическая дорожка, все исполнено очень чисто, хрустально и с вставлением хореографических деталей прямо в технические элементы. Прокат Малининой закончился резко, как и прошлый раз. Сделав вращение в заклоне, она быстро опустила ногу, уперлась лезвием о лед и застыла в финальной позе, расставив ноги на ширину плеч, вытянув руки вперед и подняв голову, словно стремясь куда-то к свету. «Браво!» — крикнула Арина. «Таня, молодец!» — зааплодировал Левковцев. Ксенофонтов ничего не смог сказать, ощутил себя как будто присутствовал на соревнованиях, и представилось, словно его ученица только что выдала прокат жизни. Тренер лишь смахнул слезу и обнял подкатившую фигуристку. Слова тут были излишни. Даже Соколовская, преодолев свою вредность, зааплодировала, когда Таня закончила прокат, и по всему выходило, что больше готовиться ни к чему не надо. Все три фигуристки, члены сборной команды по фигурному катанию СССР на чемпионат мира, продемонстрировали к нему полную готовность. Тренерам можно было сдавать обратно в прокат магнитофон, больше он стал не нужен. Глава 26. Много информации по делу. В четверг и пятницу тренировки были только технические, без целиковых прокатов программ. Тренировали отдельные, особо трудные прыжки, после них тренировали вращения, несколько раз отрабатывали обязательные фигуры. Если случались какие-то шероховатости и неточности, убирали их на месте. Тут же повторяли проблемный элемент заново, добивались точного исполнения и переходили к следующему. В целом, готовность была хорошая. Фигуристки уже полностью привыкли к московскому часовому поясу. Теперь двухчасовая разница между Москвой и Любляной должна быть не столь ощутима, как если бы привыкали к югославскому времени, приехав из Свердловска. В субботу был последний день тренировок, и его полностью посвятили оттачиванию показательного номера, хотя еще точно не знали, можно ли будет исполнять тройной номер на чемпионате мира. У Ксенофонтова и Левковцева опыта зарубежных выступлений еще не было, и спросить такие частности было ни у кого. Закончив тренировку, всей дружной компанией отправились в Федерацию фигурного катания на заключительное общее собрание сборной, где должны были сказать точное время вылета, как все будет организовано, меры по безопасности пребывания в чужой стране и поведение в ней, а самое главное, где надо будет заполнить анкету на выезд за границу, которую будут изучать в органах, таинственным тоном предупредил Левковцев, подмигнув уставившимся на него ученицам. «Чего там изучать-то?» – недовольно сказала Соколовская. «Я думаю, и так уже изучили всех с ног и до головы. Арина, когда покидала Ледовый дворец ЦСКА, на короткое время ставший их домом, с сожалением оглянулась и посмотрела на него. Как быстро привыкаешь к местам, с которыми тебя что-то связывает». Юные хоккеисты, пришедшие на тренировку, на прощание пожелали фигуристкам удачи и взяли у всех автографы. На счастье. 22 марта 1986 года, суббота. Федерация по фигурному катанию СССР. Лужницкая набережная, дом 8. Прибывавших на собрание спортсменов и тренеров встречала Алла Ивановна Писеева и всех зазывала в секретариат, там было много столов. «Ребята, рассаживайтесь на свободные места, берите бланки анкеты со стола, ручки и спокойно заполняйте», — говорила Алла Ивановна. «Пишите ясно, четко, без ошибок и исправлений, и думайте хорошо, что писать. После того, как напишите, идите в актовый зал, там через полчаса будет общее собрание». Когда дошла очередь до Арины, она села за свободный стол и взяла бланк анкеты. Вписала фамилию, имя, отчество, год и место рождения, место жительства, номер школы и название спортивного учреждения. Остальные вопросы анкеты были слегка странные. национальность, социальное положение, партийность, год вступления и номер партийного билета или карточки кандидатов в члены КПСС, состоите ли членом ВЛКСМ, с какого времени, когда, где и кем принятый номер партийного билета, имеются ли взыскания, судимости, когда, где, за что подверглись наказанию и какая статья УК, владеете ли иностранным языком и каким именно, есть ли родственники за границей, кто, где, степень родства, срок жительства за границей, имеются ли взыскания по партийной части, когда, где, кем, за что и какое наложено взыскание, имеете ли родственников с судимостями, когда, где, кем, за что были осуждены и какая статья УК СССР была применена. В общем, ужас. Национальность и социальное положение Арина написала русская и учащаяся, хотя, в современной Арине время указывать свою национальность было нетолерантно, и этого ни в одной современной анкете не было, остальные вопросы были слишком странные. Похоже, они не предусматривали пространных ответов, и даже на самые обстоятельные вопросы было невозможно ответить, кроме как написав «нет», слишком маленькая и узкая ячейка была предоставлена для ответа. Почему всегда печатают такие мизерные ячейки для ответов? Существовала лишь одна версия этому. В графе нужно было написать слово «нет». Для Соколовской анкета не представила никакого труда. Заполнив шапку, она написала везде «нет», даже в графе «ВЛКСМ», небрежно бросила анкету в общую стопку и поскакала в актовый зал. Арина тоже написала везде «нет» и пошла следом. Анкеты она писала и в своем времени при выезде за рубеж, но их заранее заполняли делопроизводители в самой федерации, на компьютере, и обычно надо было только расписаться и поставить дату, так как все данные в федерации о каждом спортсмене имелись. В актовом зале сидело много народу, и было очень много незнакомых лиц. Собрались все, кто поедут на чемпионат мира, а это не только фигуристы и тренеры. В команде должны быть два переводчика, два врача, массажист, ответственное лицо, которое отвечает за размещение в гостинице, за организацию питания и в целом, за бытовое обеспечение пребывания советских граждан за границей, помощник ответственного лица, сотрудник госбезопасности. Обязательно должен быть кто-то старше из Федерации фигурного катания, обычно председатель и один из главных специалистов. Кто сейчас с ними поедет, Арина, естественно, не знала. Арина и тренеров-то со спортсменами не всех знала, а уж других. Однако, когда оглядывала зал, с удивлением увидела дядю Сашу Федотова, который сопровождал их в Москве и был здешним водителем. То, что его вид вызвал удивление, еще мало сказано. Как может обычный солдат попасть в команду по фигурному катанию? Соколовская тоже увидела Федотова и радостно помахала ему рукой. Федотов сидел одетый строго официально, в приличном сером костюме, белой рубашке и галстуке, с собой имел дипломат и зонт. Почувствовав взгляд Арины, оглянулся и слегка улыбнулся ей и Соколовской. Из спортсменов Арина Малокова узнала, разве что разглядела Леху Гурманова, ставшего чемпионом СССР, и рядом его тренера Алексея Николаевича Гришина. Оба были в костюмах и галстуках. Солидный парень, Леха, несмотря на 15-летний возраст. Других парней Арина не знала, похоже, они тоже были или москвичи, или ленинградцы. Спортивные пары и танцевальные дуэты тоже были незнакомые, и со всеми придется знакомиться по ходу дела. Она еще не настолько привыкла к составу сборной, чтобы на ходу узнать знакомых ей лиц. Хотя, возможно, в своем времени она их знала. Но в нынешних узнаваниях тоже были большие проблемы. В 2022 году всем, кто здесь присутствовал, было за 50 лет, и, естественно, круг их интересов и знакомств лежал далеко за пределами круга интересов и знакомств 16-летней Арины Стольниковой. А еще многие спортсмены и тренеры уезжали за границу и выступали за другие страны, либо работали там тренерами и тренировали зарубежных фигуристов. Всех, кто покинул Россию, она, естественно, не могла знать. Тут же мысли переключились на свою команду из Екатинска. Если Соколовскую она точно видела в своем времени и даже пару раз здоровалась на соревнованиях, то Левковцева в числе топовых тренеров точно не было, хотя это ни о чем не говорило. В 2022 году он мог работать чиновником федерации или быть судьей, а мог уехать за границу и тренировать, допустим, где-нибудь в Америке или во Франции. Фамилию Малининой она, кажется, тоже не слышала. Закончив разглядывать присутствующих, Арина переключилась на тех, что находились на сцене. За большим столом сидел председатель Федерации фигурного катания Шеховцов. Рядом с ним двое мужчин очень солидного облика, в костюмах и галстуках. Увидев, что все приглашенные собрались, Шеховцов включил микрофон и начал говорить. «Здравствуйте, дорогие друзья, рад приветствовать вас на организационном собрании перед отъездом на чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в Социалистической Республике Югославия. Так как я человек, привыкший к порядку, то сейчас, не торопясь, расскажу вам по порядку обо всем, что вам нужно знать. Как будет проходить ваш отъезд и перелет в страну пребывания? Информацию, которая не относится к сфере моего влияния, расскажут товарищи, присутствующие со мной. Если у кого-то плохая память, можете записывать». Раздались аплодисменты, небольшие смешки, и Шеховцов вынужден был слегка прервать речь, но потом снова продолжил. Итак, самолет отлетает завтра, в воскресенье, 23 марта, из аэропорта Домодедово, в 15:00. Все мы поедем в аэропорт организованно, из одного места, на двух автобусах. Естественно, отсюда, из Федерации фигурного катания. В полдень, в 12:00, вы уже должны быть здесь все. Девочек, проживающих в общежитии ЦКА, автобус заберет заранее. Так что, Люда, Шеховцов нашел взглядом Арину и обратился напрямую к ней. В половину 12 вы должны быть уже готовы и с вещами ожидать автобус в фойе. Все понятно? Арина кивнула головой за всех, и Шеховцов продолжил. Отсюда, от Федерации, автобусы отправляются в 13:00. Вы должны присутствовать здесь и быть одеты в ту одежду, что вам выдали. Верхняя одежда, олимпийка, обувь, шапка. Остальные вещи возьмете с собой. Кроме того, с собой берете костюмы для короткой, произвольной программы, показательного выступления, если у вас он есть, конечно, белье, средства гигиены, кассеты со звуковым музыкальным сопровождением, документы и, самое главное, коньки. А то приедете в Югославию, и самую главную вещь для вас оставите дома. В этом месте опять раздался легкий смех и аплодисменты, слегка разрядившие атмосферу напряженности. Шеховцов, слегка улыбаясь, дал ребятам просмеяться, потом опять продолжил. Отсюда мы отъезжаем в аэропорт, потом проходим стандартные процедуры. Оформление посадочного талона, пограничный и таможенный досмотр, и встречаемся в зоне посадки. Я буду руководить этим процессом, так что тем, кто летит впервые, можно не расстраиваться. Спокойно ждем объявления своего рейса, потом проходим в самолет и садимся по местам, указанным в посадочном талоне. Ваши вещи поедут в багаже, поэтому с собой возьмите только самое необходимое. Книгу, игру, раскраски, газету или журнал, все, чем можно скрасить перелет. Если нужны лекарства, возьмите с собой. Вода и еда в самолете будут, но желательно все-таки покушать дома, в дороге все может быть. Прилетаем мы через 2 часа в столицу Социалистической Республики Хорватия, город Загреб. Выходим из самолета, проходим пограничный и таможенный контроль, дожидаемся свой багаж, потом все вместе проходим в автобус, который уже будет нас ждать. От Загреба до столицы Социалистической Республики Словения, города Любляны, расстояние 115 километров. Это примерно 2 часа езды на автобусе. Приезжаем в 17:00 местного времени в гостиницу, которая называется «Отель Любляна», на улице Дерцева, а то, что будет дальше, сейчас объяснит товарищ Шмутко, специалист отдела по международным связям Комитета по физкультуре и спорту СССР. На данном этапе мои слова закончены, моя прерогатива как руководителя заканчивается при пересечении государственной границы. Виталий Леонидович, вам слово. Спасибо, Валентин Игоревич, кивнул головой один из молодых мужчин, сидевших рядом с Шевцовым. Сейчас я расскажу о заселении в гостиницу, питании, как передвигаться по городу, где находится Ледовый дворец и тому подобные вещи. Итак, мы заселимся в гостиницу «Отель Любляна» на улице Дерцева. Нам выделили 3-местные номера. Списки по заселению уже готовы, и мы будем только сверяться с ними. По приезде в гостиницу и после заселения мы через час поедем в Ледовый дворец Тиволи, где нам проведут экскурсию, а потом состоится общее собрание участников чемпионата, на котором сверится со списками, расскажут графики тренировок, где питаться, как ездить, на чем и куда. Все это нам скажут организаторы на общем собрании участников чемпионата. Естественно, разговор будет вестись на английском языке, поэтому у нас есть 2 переводчика. Но также, если кто-то из вас понимает английский язык, то это тоже приветствуется. От гостиницы до Ледовой арены будет ходить трансферный автобус по назначенному расписанию. Честно сказать, я сейчас не могу сказать, какое оно будет, это тоже скажут организаторы. Все вопросы, касающиеся размещения, проживания, транспорта, питания будут решаться мной. Так что с каждой проблемой обращайтесь ко мне. Еще хочу затронуть одну важную вещь. Ребята, помните, что с вами будут проживать и соревноваться спортсмены не только из стран социалистического лагеря, но и представители капиталистических, враждебных нам стран. Общение с ними нужно свести до минимума. Ни в коем случае не принимать подарки и личные вещи, а также не давать свои. Держитесь обособленно. Помните, вы представители великой страны Советов. Что касается денег, за первое место на чемпионате предусмотрены призовые $20 000, за второе место – $15 000, за третье место – $10 000. Эти деньги вы не получите. Все они будут зачислены на счет комитета по физкультуре и спорту. Также все подарки, что вам будут бросать на лед, тоже поступят в комитет по физкультуре и спорту. Дальше мы будем решать вопрос, что с ними делать. Все понятно? Виталий Леонидович Шмутко радостно посмотрел на ребят. Что он ожидал? Что они будут радостно приветствовать его речи о том, чтобы за границей держались изгоями, ни с кем не разговаривали и отдали государству все деньги, которое лишь заплатит им командировочные в размере 2 рубля в сутки. Ответом Шмутко было напряженное угрюмое молчание. Веселье слегка притухло. «Если все понятно, продолжу», — заявил Шмутко. «Сейчас в кассе Федерации по фигурному катанию, если есть желание, вы сможете поменять советские рубли на югославские динары. Поменять можно только 30 рублей. За них вам дадут 1000 динаров. На этом я закончил. Теперь я передаю слово своему помощнику Николаю Ивановичу Судакову, который проинформирует вас о правилах поведения за границей и о правилах безопасности нахождения в Социалистической Федеративной Республике Югославия». Сразу начал говорить еще один мужик, сидевший за столом. По его уверенному взгляду и манере держаться, а также рубленным, словно отчеканенным словам, можно было подумать, что он служит в армии. «Здравствуйте, товарищи», — четким голосом сказал Судаков. «Сейчас я подробно расскажу о моральном облике и правилах поведения советского гражданина за границей. Ведите себя спокойно, всегда контролируйте свое поведение, контролируйте, что говорите и делаете. Помните, вы часть великой страны с великой историей. Хоть ваши контакты будут сведены до минимума и ограничены лишь должностными и официальными лицами, которые участвуют в чемпионате, с посторонними людьми старайтесь не разговаривать. В общем, ведите себя прилично и спокойно, так, как подобает советскому человеку, коммунисту, комсомольцу и строителю великого будущего. Не разрешается рассказывать иностранцам о нюансах жизни в СССР, например, об экономике и финансовом положении. Такая информация, высказанная иностранному спортсмену, может быть приравнена к измене родине. Теперь что касается правил безопасности. Югославия хоть и социалистическая страна, но она выбрала совсем другой путь развития, чем наша. Вполне возможно, вы увидите те вещи, которые вызовут у вас сильное удивление, при этом рекомендуется сохранять спокойствие и воспитанность. Не делайте удивленные глаза, если будете заходить в магазин или на рынок, а еще лучше вообще воздержаться от посещения этих мест. Помните, что там могут находиться преступники, воры и мошенники. Для вашей же безопасности избегайте этих мест. Также рекомендуется ничего не покупать в магазинах и на рынках, чтобы не возникли проблемы с таможней при возвращении в нашу страну. Когда будете выходить из номера, проверяйте, чтобы дверь была закрыта, во избежание квартирных краж. В целом, соблюдайте обычные правила безопасности, когда находитесь в незнакомом постороннем месте. Ну а сейчас у меня все. Если возникнут какие-либо проблемы, связанные с безопасностью, сообщайте мне. Решу. У меня все. Вопросы есть? Вопросов не было. Все было предельно ясно. Никуда не ходить, ничего не делать, ни с кем не разговаривать, ничего не покупать. Глава 27. Мастера спорта. В конце собрания слово опять взял Шиховцов. Ребята, мы вам все подробно рассказали и объяснили. Сейчас осталось только познакомить вас с нашей командой на чемпионат мира. В нее входят не только спортсмены с тренерами и товарищи из комитета по физкультуре и спорту, но и замечательные люди, которые помогут вам комфортно соревноваться и находиться за границей. Прошу, товарищи, выйдите и встаньте на сцене, чтобы спортсмены и тренеры видели вас и знали, к кому обращаться за помощью. На сцену вышли несколько человек и встали рядом с Шеховцовым. Среди них были трое мужчин и две женщины, все одеты официально. Арина с удивлением увидела в их числе дядю Сашу Федотова. «А теперь по порядку», — сказал Шеховцов. «Справа от меня стоят два врача нашей команды. Александр Васильевич Фицкин, кандидат медицинских наук, главный спортивный врач сборной по фигурному катанию. Рядом с ним Вячеслав Андреевич Прокопьев, кандидат медицинских наук, спортивный врач, массажист. Справа от них Александр Иванович Федотов, спортивный врач. Сейчас товарищ Фицкин расскажет вам о том, что можно есть, что нельзя, и о допинг-контроле. Информация эта очень крайне важная, и послушать ее нужно всем без исключения». Фицкину на вид было лет 30. В черном костюме, белой рубашке с красным галстуком и с волосами средней длины он производил впечатление благородное, и такое, словно Арина где-то и когда-то его видела, и она уже, кажется, знала, где именно. «Хочу тоже поприветствовать вас всех, дорогие ребята», — сказал Фицкин. «И поговорить у нас есть о чем. Сначала расскажу о медицинском допуске к соревнованиям. Отдельной медицинской комиссии на чемпионат мира с нашей стороны не будет. Вы все проходили углубленный медицинский осмотр 3 недели назад в своих спортивных диспансерах. Этого мне достаточно. Кроме того, вы проходили на первенстве СССР предстартовый медосмотр, а этого мне тем более достаточно. Если на настоящее время проблем со здоровьем нет, жалоб нет, вы все признаетесь здоровыми. Если будут в течение чемпионата какие-либо проблемы, обращайтесь к врачам сборной, ко мне или моим коллегам, мы вас осмотрим и вынесем вердикт, сможете вы участвовать в чемпионате мира или нет. На данном этапе все ясно? Да, да». Раздались голоса. Кое-кто по привычке захлопал в ладоши. «Сейчас кратко расскажу о пищевой культуре. Это важно», — продолжил Фицкин. «Питаться вы будете в ресторане при отеле. По приезду на место организаторы вам выдадут аккредитационные карточки, и будете с ними ходить есть. Обычно питание в любое время, по желанию. Набор блюд будет привычный нашей стране, никакой местной экзотики. Ничего особо острого, особо соленого и влияющего на сердечно-сосудистую и нервную систему. Кроме этого, ресторана питаться чем-либо другим строжайше запрещено. В Югославии очень развита уличная сеть общепита, и национальные кухни народов этой страны предполагают большое количество блюд, приготовленных на открытом огне, углях и кисломолочных блюд из козьего молока. Помните, что непривычные блюда могут негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте. Питаясь, где попало, вы рискуете подхватить желудочно-кишечную инфекцию, и в самый неподходящий момент, к которому, возможно, вы шли всю жизнь, вы рискуете заболеть и сняться с соревнований. Это вам нужно? Нет, это вам не нужно. То есть вы поняли, питаемся исключительно в ресторане, где будет проверенная, нейтральная, привычная нам пища. Все понятно? Едим только в ресторане. Аудитория внимательно слушала лекцию врача и встретила его слова утвердительными возгласами и аплодисментами. «Теперь насчет питья», — продолжил Фицкин. «Водой вы будете обеспечены. Везде будет стоять, в том числе и в гостинице, питьевая негазированная вода в пластиковых пол-литровых бутылочках. Вы можете брать ее с собой сколько угодно и куда угодно, наливать в ваши личные бутылки непроливашки и оттуда пить. Однако при этом надо придерживаться одного принципа. Если вы открыли бутылку с водой, глотнули и закрыли, то носите ее с собой. Если же вы ушли и оставили бутылку без присмотра, а вернувшись, снова захотели пить, то не используйте эту воду. Открывайте новую запечатанную бутылку. Почему, спросите вы? Потому что конкуренты, особенно из недружественных стран, легко могут кинуть в бутылку запрещенные вещества, которые считаются допингом. Если кто-то из конкурентов или незнакомых людей захочет вас угостить продуктами питания или напитками, никогда их не берите, не ешьте и не пейте. Они могут содержать допинг, а дадут их вам представители конкурентов. Это не обязательно сами конкуренты или их тренеры, а, например, фанаты фигуристов, на чьи медали вы посягаете. Все ясно? Не есть, не пить случайное, ничего не брать. Это просто. Аудитория опять зааплодировала, и Фицкин, увидев, что его поняли, опять сделал паузу и продолжил. О допинге я как раз вам сейчас и расскажу. Среди вас есть спортсмены, которые ни разу не сталкивались с допинг-контролем, а эта информация крайне важна для тех, кто ездит на международные соревнования. Допинг-контроль будут проходить все фигуристы, занявшие первые, второе и третье места. Это аксиома. Но еще несколько человек организаторы могут проверить выборочно, даже с последнего места. Так что под огнем допинг-контроля вы можете быть все. Начну с общих понятий. Итак, допингом считаются вещества, которые повышают физическую или психическую отдачу организма. Этот список очень длинен, и знать вам его совсем не обязательно, однако вы можете попасться, причем совсем неожиданно, на том, что будете использовать для лечения обычных болезней. Например, лекарства, которые могут понадобиться в случае повышения температуры или необходимости закапать сосудосуживающие капли от насморка. В них могут содержаться запрещенные вещества, которые вы употребите по незнанию. Но незнание, как известно, не освобождает от ответственности. Так что из этого вытекает один очень важный момент. Все лекарства, которые вы употребляете или будете употреблять, должны проходить согласование с нами, спортивными медиками. Заболели вы, плохо вам стало, ни в коем случае не покупайте случайные лекарства в местных аптеках. Опять же, вы подходите к нам, и мы решаем проблему вместе. Все понятно? Спортсмены, слушавшие врача, опять согласно кивнули головами, и Фицкин продолжил свою речь. Теперь давайте поговорим о напитках, которые, возможно, вы раньше пили, а сейчас они могут считаться допингом. Любой алкоголь считается допингом. Если в вашей крови найдут следы этилового спирта в концентрации 0,10 мг на килограмм вашего веса, так называемых промилле, это будет считаться положительным допинг-тестом. Вывод такой: пожалуйста, не пейте местное вино и пиво, а если уж будете пить, и если вам позволяет возраст, только на послечемпионатном банкете, если он, конечно, предусмотрен организаторами. Фигуристы, как только Фицкин начал рассказывать про то, что алкоголь является допингом, рассмеялись. Врач замолчал, улыбнулся и после того, как шум стих, продолжил свою речь. На этом у меня все, будьте осторожными, и пребывание на соревнованиях за границей будет легким и комфортным, сказал Фицкин и дал понять, что разговор закончен. Давайте знакомиться дальше, продолжил Шеховцов. В нашей команде два переводчика. Вот они, Тамара Васильевна Флоти и Анна Николаевна Королева. Они будут переводить нам с английского языка все официальные разговоры и доносить всю официальную информацию. Также в состав команды на чемпионат мира войдут уже названные мной ответственные лица. Товарищи Виталий Леонидович Шмутко и Николай Иванович Судаков. А также я, Шеховцов Валентин Игоревич. Я глава делегации, и у меня будет помощник, но лишь на время. Это хорошо вам знакомая Алла Ивановна Писеева, председатель коллегии судей Федерации фигурного катания. Алла Ивановна на чемпионате будет заниматься своими прямыми обязанностями, будет судьей в женском одиночном катании и в танцах на льду. При приезде и заселении Алла Ивановна будет помогать мне, а когда начнется чемпионат, будет заниматься своими прямыми судейскими делами. Ну а сейчас, ребята, объявляю собрание завершенным. Вы все узнали, все поняли, жду вас завтра в 12:00 в фойе Федерации. Все свободны. Вопросы есть? Есть. Неожиданно сказала Соколовская. Где нам оставить наши вещи, в которых мы сюда приехали? Возьмете их завтра с собой. Положим в мой кабинет и закроем на ключ, сказал Шеховцов. Только обязательно положите в сумки. Еще вопросы есть? Больше вопросов не было. Фигуристы с тренерами начали вставать и направляться к выходу. Собрание закончено, все акценты оставлены, все вопросы выяснены. Призерам первенства СССР, тем, у кого нет удостоверений мастеров спорта, просьба остаться. Неожиданно сказал Шеховцов, о главном-то совсем забыл. Получите удостоверение, у кого их нет и кто сдал нормативы по местам. Таких людей оказалось немного, и в их числе были Хмельницкая, Малинина, Соколовская и парни-одиночники. У танцоров и парников, которые были намного старше и, похоже, уже участвовали и побеждали в первенстве, звания мастеров спорта уже были. Искренне поздравляю тебя, Люда, с первым местом на первенстве. Шеховцов пожал Ларине руку и дал синюю корочку и тяжелый значок в красной бархатной коробочке. Надеюсь, продолжишь свою традицию брать с каждым стартом новое спортивное звание и привезешь из Югославии первое место и звание мастер спорта международного класса. Спасибо. Смущенно пропищала Арина и потопала в сторону, предоставив место получить удостоверение другим. Она стала мастером спорта. Ура! После собрания фигуристки обменяли 30 рублей командировочных на югославские динары, отстояв небольшую очередь в кассу. Внимательно осмотрели 10 красных купюр по 100 динаров, на которых был нарисован мужик с мечом на коне, и поехали в общежитие. Нужно было собрать вещи и ухитриться ничего не забыть. Хорошо, что дали огромную спортивную сумку. Вести с собой много чего. Если куртку, спортивный костюм, шапку и сапоги можно надеть на себя, то костюмы для короткой и произвольной программ, показательного номера, одежду с обувью для официальных мероприятий или банкета, коньки и все остальное, о чем говорил Шеховцов, нужно ухитриться засунуть в сумку. А ведь вещей добавилось за счет выдачи официальной одежды сборника, да и с собой в дорогу надо что-то взять. «Сумки фломастерами подпишите», — предложила Арина. «В самолете целые груды их полетят одинаковых. Потом искать замучаемся». После обеда решили сходить в магазин, купить с собой что-нибудь в дорогу из еды, хоть печенье или пряников, и бутылку минералки. Залили минералку в синюю спортивную бутылочку-непроливашку, потрясли, и точно, пить можно, а вода не бежит вечером после ужина, как всегда. Немного посидели в сквере, поболтав ни о чем с уже знакомыми ребятами, и, как положено, в 23:00 легли спать. Воскресное утро 23 марта встретило предчувствием чего-то хорошего. Девчонки ощутили, что в их судьбах настает решительный и переломный момент. Это когда знаешь, что ты становишься на другую ступень своей жизни. Поэтому даже разговоры у них стали какие-то приглушенно-торжественные. Сделали с утра разминку, дотянули до завтрака, занимаясь всякой ерундой, сходили на него и начали собираться еще раз, в сотый раз перепроверив, чтобы ничего не забыть. В больших казенных спортивных сумках лежали вещи, с которыми они поедут на чемпионат мира. В домашние сумки положили верхнюю одежду и обувь, в которых приехали сюда, и спортивные костюмы с личными вещами. Арина по привычке с грустью оглядывала комнату, в которой прожили 2 недели и которая опять успела запомниться и к которой уже привыкла, так же как и к соседям по общежитию. Эх, жизнь спортсмена дорога. В назначенное время вышли в фойе, кое-как стащив по лестнице каждая по 2 сумки, положили их в кучу, сели на лавочку и стали дожидаться автобуса. Девчонки, одетые одинаково, сине-красные спортивные куртки, синие штаны, в белых одинаковых шапках, дутых сапожках и с огромными спортивными сумками на полу, конечно, вызывали большой интерес у мимо проходящих ребят. Ведь сразу было видно, что девушки, спортсменки-международницы, поехали на соревнования за границу, в которых будут отстаивать честь своей страны, Советского Союза. Естественно, многие останавливались переговорить с ними, поздравить, на прощание пожать руку и пожелать удачи. У одного парня с собой нашелся фотоаппарат, и он предложил сфотографировать девчонок, а они и не отказались. Увидев в окно, как перед общежитием разворачивается красно-белый карус, девчонки, как и шаки, нагруженные сумками, хотели утащить их чуть не волоком, но не получилось. Парни, стоявшие с ними, схватили сумки и понесли в автобус. Осталось только следовать за помощниками. В фойе Федерации в этот день было очень оживленно и очень красочно. По всему помещению растеклась разноцветная толпа фигуристов. Рядом, на полу, лежали груды одинаковых спортивных сумок с инициалами. Не только Арина догадалась подписать свое имущество. Положив свои сумки отдельно, девчонки пошли в кабинет Шеховцова и оставили там свои вещи, как и договаривались. Потом вернулись обратно в фойе и стали дожидаться посадки в автобус, одновременно разглядывая находившихся здесь людей и невольно сравнивая их с собой. Провинциальных фигуристок, впервые попавших в сборную, постоянно донимало чувство, что они находятся здесь чудом, что попали случайно и занимают положение чуть ли не последнее в здешней неофициальной иерархии. Так это или нет, кто ж знает. Те же самые спортивные пары и танцоры были уже взрослые, лет по 16-18, и неоднократно ездили за границу, поэтому могли снисходительно смотреть на 14-15-летних юниорок, которые как снег на голову упали в сборную. Почти все тренеры были в гражданской одежде, и сумки у них были не те, что выдавали накануне. Они были одеты как обычные люди, как и остальные члены команды, врачи, переводчики и чиновники. Все, кроме спортсменов, были в гражданской одежде. Арина, заметив дядю Сашу Федотова, вновь удивилась. Когда он подвозил их по Москве, его одежда всегда была простой и недорогой. Серые брюки, матерчатая куртка и кепка. Вид у него был как у рабочего. Сейчас же Федотов щеголял в приличном сером пиджаке, красном галстуке и в импортной дубленке. Правда, у него с собой были большой саквояж и чемодан с красным крестом, где могли быть другие вещи, например, спортивная куртка и костюм. Люда в своем времени видела спортивных врачей на зарубежных чемпионатах, они были одеты в стандартную спортивную одежду сборника, что было неудивительно. При каком-нибудь форс-мажоре со спортсменами сильно не поработаешь в пиджаке, брюках или узких джинсах. Арина помнила Алексея Александровича Фицкина, врача сборной по фигурному катанию в ее времени. Парень был большой профессионал, этого не отнять. Она помнила, как на юниорском чемпионате мира 2021 года он поднял ее на ноги за пару минут, когда она сдурила и пыталась прыгнуть четверной лутц на разминке перед стартом, чтобы произвести впечатление на спринте, вопреки приказу Брангауза. Какая же дурочка тогда была. Однако дело того врача не появилось из ниоткуда. Например, главный врач нынешней сборной, молодой высокий мужчина по имени Александр Васильевич Фицкин, наверное, был отцом того самого Фицкина, который спасал ее спустя 36 лет. Удивительно, но похоже, что так оно и было. Связь поколений. Фицкину-младшему как раз и было чуть за 30, а может, он еще и не родился. А вторым знакомым человеком был ответственный товарищ Виталий Николаевич Шмутко. Дело в том, что в 2022 году именно этот человек был министром спорта Российской Федерации и присутствовал на приеме олимпийцев у президента, вместе с Николаевой, председателем Олимпийского комитета. И как вот относиться ко всем этим перверсиям бытия? Нынешний Шмутко был похож на своего визави 36-летней давности, только сейчас был, естественно, намного моложе. На вид ему было около 25 лет. Ровно в 13:00 в фойе спустился Шеховцов, одетый в длинное элегантное пальто, с импортным чемоданом в руке, и сказал, что нужно выходить. Автобус подан. Пора ехать. Ну что, все готовы? Спросил глава федерации. Ответом ему были восторженные крики. Конечно, все были готовы. Арине очень понравилось, как Левковцев подвел их к нынешнему чемпионату мира. Последние тренировки не были изнуряющими. Тренировали по отдельности элементы, потом прыжки, под конец делали целиковые прокаты, и только один раз, в самую последнюю очередь, тренировали показательный, и при этом не ощущалось ни перенапряжения, ни какой-либо моральной либо физической переработки. В данное время Арина чувствовала себя готовой на все 100. А правда это или нет, покажет время. Глава 28. Вылет за границу. Пока ожидали посадки в автобус, пошел дождь. Страна нерадостно отправляла своих граждан за границу. Хорошее настроение постепенно, как это часто бывает, сменилось на апатию. Подкрадывалась тоскливая неуверенность. По крайней мере, так было у Арины. Верила ли она в победу на предстоящем чемпионате мира? Три раза нет. И этому были определенные причины. Ведь она же не первый год в спорте. Когда в своем времени, в марте 2021 года, она стала чемпионкой мира среди юниоров, Арина ехала на этот чемпионат не в качестве ноунейма. Она уже была известна как широкой публике, так и судьям и международным спортивным функционерам. Она начала чемпионский сезон 2020-2021 годов с этапов юниорской серии Гран-при. Выиграла этапы, стала второй в финале юниорского Гран-при. Два раза участвовала во внутрироссийских стартах, этапах Кубка России, выиграла их. Выиграла финал Кубка России. На взрослом чемпионате России стала четвертой. Стала первой на первенстве России. У нее был колоссальный репутационный задел на предстоящий юниорский чемпионат мира. У нее был авторитетный тренер, кузнец чемпионок и мастер прыжков ультра-си. Да даже до сезона 2020-2021 года она ездила на международные соревнования в категории новисов. Была на детских водокачках в Австрии, в Польше, в Болгарии. Уже в 12 лет ее судьи знали как перспективную юную фигуристку в самом начале карьеры. В свои 14 лет она только подтвердила то, что она лучшая в мире в своем возрасте. Сейчас же она ехала на чемпионат мира в роли никому неизвестного ноунейма. В качестве темной лошадки, чертика, неожиданно выпрыгнувшего из табакерки и всем испортившего планы. Да еще и с никому неизвестным провинциальным тренером. И как быть? Путь к чемпионству всегда долог и тернист. Чтобы чего-то достичь в фигурном катании даже в 15 лет, нужно пройти трудный путь в новисовском и юниорском разряде. В случае с Ариной в 1986 году этого долгого пути не было. Она ехала выигрывать здесь и сейчас. Два месяца назад она не умела прыгать двойной лутц, сегодня обладает достаточно серьезным прыжковым набором. Но в том-то и дело, что даже звание чемпионки СССР среди юниоров совсем не гарантировало, что ее хорошо примет заграничный фигурно-катательный истеблишмент. Для того, чтобы хорошо приняли, есть только один способ – стать лучше всех на ледовой площадке, выиграть себе место под солнцем, стать не на голову, а на две головы выше соперниц, как любил говорить Брангаус, не дать к себе придраться никому, ни спортивным чиновникам, ни федерации, ни тренерам. Но получится ли это, насколько Арина знала, Советский Союз был в острой конфронтации ко всему миру. Однако в то же самое время чемпионов мира и олимпийских чемпионов по фигурному катанию в СССР было очень много. Но все они проделали очень большой путь в спорте, чтобы стать теми, кем они стали. Среди фанатов фигурного катания ходили упорные слухи, что сильные федерации могут договорниками торговать целые виды. «У вас пусть будут сильные девочки, зато в танцах на льду мы будем первые. У вас будет сильное парное катание, а к мальчикам не лезьте». Правда это или нет, но иногда такая теория заговора выглядела вполне правдоподобной. Сразу же на ум приходили мрачные мысли об отсутствии в СССР сильной женщины-одиночницы. Причем это длилось десятками лет. В любом случае, даже если чемпионат мира не удастся выиграть и ее потопит низкими оценками, сунув под зарубежных конкуренток, это все равно будет большой опыт. Она увидит своих будущих конкуренток во взрослом разряде и разберется в текущем международном судействе. Также увидит и ее, Людмилу Хмельницкую, Арину Стольникову. Оценит, распробуют на вкус, может, кому-то и понравится. Да и не надо исключать то, что конкурентки тоже могут быть такими же неопытными дебютантками. Арина, как могла, утешала себя подобными мыслями и все-таки сумела выправить настроение. Соколовской, сидевшей рядом у окна, похоже, все было по барабану. Она сидела у окна, смотрела в залитое дождем стекло, молчала и о чем-то думала, но вид у нее был достаточно сытый и самодовольный, как всегда. Аэропорт, наверное, удивился, когда на стоянке припарковался автобус и оттуда высыпала дружная толпа пестрых фигуристов и прилично одетых сопровождающих. Не каждый день увидишь такое зрелище, хотя иностранцев и спортсменов с артистами видели тут достаточно часто. Арине, в первую очередь, было любопытно посмотреть, как будет проходить досмотр багажа и регистрация на рейс. В своем времени прямо у входа в аэропорт нужно было проходить через рамки металлоискатели, выкладывать из карманов личные вещи, багаж пропускать через рентгеновский прибор, где на экране высвечиваются все вещи, находившиеся внутри. Но, к своему удивлению, она поняла, что на входе никакой рамки нет, никакого прибора нет, и даже сотрудников милиции нет, которых в ее времени было порядочно и которые стояли у каждого терминала по одному человеку. У стойки регистрации занял место Шиховцов, у которого на руках были билеты и разрешения на выезд для несовершеннолетних, заверенные у нотариуса. Члены команды подходили по одному, показывали кто паспорт, а кто и свидетельство о рождении, получали посадочный талон и с документами в руках проходили дальше, на предполетный таможенный и пограничный досмотр. Регистрация на рейс прошла очень быстро, несмотря на то, что у персонала даже не было компьютеров. Все писали вручную, но к большому удивлению Арины, регистрация заняла буквально считанные минуты. Столько же занял и пограничный досмотр. Пограничник слегка заглядывал в раскрытую сумку, спрашивал, есть ли запрещенные к вывозу предметы. Золото, драгоценные камни, валюта, иконы, предметы искусства. На слово поверив, что ничего нет, брал свидетельство о рождении или паспорт, сверялся со списком, который был у него на руках, предлагал положить досмотренный багаж на транспортер, ставил в паспорте или свидетельстве о рождении отметку о выезде, отдавал документы и приглашал пройти дальше. Получив в руки документы, члены команды проходили в зону ожидания и присаживались на свободные места, даже не взвешивали багаж, даже не ставили ручную кладь в специальные рамки для определения габаритов, где не дай бог она на пару сантиметров окажется больше. Ручную кладь вообще не проверяли, бери с собой что хочешь. Арина с собой взяла только документы и деньги, все остальное отдала в багаж. Соколовская взяла с собой какую-то книгу, которую держала под мышкой. В руках у Малининой был журнал «Техника молодежи». Многие с собой взяли литературу, но так как Арина была непривычная к чтению, она решила обойтись так и поспать в самолете, если будет возможность. 2 часа можно и потерпеть. Получив документы в руки, Арина прошла в зону ожидания, села на свободное место и с удивлением и большим любопытством начала осматривать Домодедово. Из этого аэропорта она, конечно же, в своем времени летала в разные стороны. Основной дизайн помещения не претерпел изменений, разница была лишь во внутренней отделке и в насыщенности электроникой в 2022 году. Ну и сиденья в зоне ожидания, которые были сейчас, оказались намного менее удобными, чем в ее времени. В остальном было все то же. Громкие объявления по связи, меняющаяся информация на табло вылетов, голоса пассажиров, шум взлетающих и садящихся самолетов. Впечатления были все же больше положительные, и не в пользу современного нам Домодедова. В СССР 1986 года, несмотря на то, что регистрацию и досмотр проходило довольно большое количество спортсменов, протекала она быстро и, кажется, прошла в несколько раз быстрее, чем во время Арины, так как у людей не было ни смартфонов, ни ноутбуков, ни других вещей, ни денежных сумм и всяких мелочей, которые нужно было показывать и декларировать, и на которые нужно заполнять документы. И при всем при этом у сотрудников аэропорта не было компьютеров. А еще здесь не было ни досмотра на входе, ни предрейсового досмотра. Это когда снимаешь тапки, выворачиваешь карманы, показываешь абсолютно все вещи и где могут докопаться до зубной щетки с пастой или пузырька с духами. Что за безумие? Почему в 1986 году этого не было, а сейчас есть? На эти вопросы у Арины не было ответов. Но она все видела и прошла лично, сейчас, в 1986 году, на регистрацию и пограничный контроль ушло буквально 10 минут. В то время как в ее время в аэропорт приходилось приезжать за 2-3 часа до рейса, нервничать и по многу раз выкладывать вещи. Время прошло быстро. Наконец, на табло вылетов появились надписи. Номер рейса Flight Number 135, пункт назначения Destination, Загреб, время по расписанию с Чедулет Тиме, 15:00. Товарищи пассажиры. По громкой связи сказал приятный женский голос. Начинается посадка на рейс 135 Москва, Загреб. Пассажирам первого класса пройти на посадку в терминал А. Ребята, время, готовьтесь, сказал Шеховцов. Сейчас первый класс сядет, и мы проходим на посадку. Мы летим в третьем классе. Это хвост самолета. Через несколько минут объявили посадку пассажиров второго и третьего класса, и фигуристы дружной толпой отправились на второй этаж, к телетрапу, ведущему в самолет. По счастливому стечению обстоятельств Арине досталось место рядом с окном, чему она была очень рада, потому что хотела поспать. Соколовская ничего не сказала, только пожала плечами и села в центре, третьей с краю села Таня Малинина. Арина не удивилась, что места спортсменам забронировали в эконом-классе. В ее времени спортсмены летали точно так же. Хочешь летать в бизнесе, только за свои деньги. Однако даже советский эконом-класс сразительно отличался от эконом-класса ее времени, в первую очередь по питанию. Несмотря на двухчасовой перелет, кормили здесь прекрасно. Отварной рис с зеленым горошком и филе семги, ложка черной икры на куске батона с маслом, половина яйца с куском копченого угря. Арина с аппетитом поедала эти блюда и думала, почему нормально поесть можно только тогда, когда ты поднимешься в небо на 10 тысяч метров. После сытного обеда Арина решила вздремнуть и совсем уснула, как и намеревалась. 2 часа полета прошли почти незаметно. Иногда Соколовская что-то недовольно бурчала, отпихивая от себя склонившуюся голову Арины. Когда проснулась, самолет уже снижался. В окне было видно синее небо, яркое солнце, высокие горы, зелени дома с красными крышами. Здесь уже выросла трава и начали распускаться листья на деревьях, а цветы, все белым-бело, как пух, с пробуждением. Насмешливо сказала Соколовская и перегнулась, посмотрев в окно через Арину. Кажется, мы в раю. Офигеть, тут так тепло уже, и как мы будем в этой одежде ходить? Вопрос был интересный. На побережье Адриатического моря действительно, в конце марта уже могло быть достаточно тепло. После того, как прошли пограничный контроль и получили свои вещи из багажа, встали небольшой толпой у выхода в ожидании, пока шмутка разрулит вопрос с транспортом. Впрочем, свое дело специалист по международным связям знал хорошо. Быстро нашел ответственных за встречу и перевозку, и те сразу же проводили к автобусу. Никаких особых почестей встречающие не выказали. Арине почему-то подумалось, что югославы представительную делегацию из СССР будут встречать хлебом-солью, но этого не произошло. Спортсмены, не политики. Пока стояли у входа и шли к подъехавшему автобусу, ощутили на себе массу любопытных взглядов. Югославы и иностранцы с большим удивлением смотрели на советских спортсменов, как на невиданных зверушек. Похоже, русские были нечастыми гостями в Югославии. Арина, опять же, сравнивала аэропорт Загреба сейчас и в 2020 году, когда она была тут на юниорских гран-при. Впечатления были примерно такие же, как от Домодедова. Нынешний аэропорт Загреба по размеру был в два раза меньше, чем в 2020 году, остальное все, кажется, было почти таким же, за исключением отсутствия электроники и ЛЦД, табло. Когда вышли на улицу, к автобусу, ощутили, что действительно сейчас тепло, градусов 15, в то время как в Москве было около 5, да еще и с дождем. Во всяком случае, шерстяные вязаные шапки можно было снять смело. Автобус «Мерседес», ожидавший фигуристов, был очень красив и чем-то походил на «Икарус», широко распространенный в СССР, но смотрелся поинтереснее. Борта автобуса, а особенно окна с солнцезащитными стеклами, были загнуты вверх, что даже в 1986 году смотрелось ультрасовременным дизайном. Сложив сумки в раскрытый наружный багажник, фигуристы прошли внутрь и стали рассаживаться на мягких удобных креслах, которые можно отрегулировать по высоте и наклону спинок. В салоне тихо играла западная рок-музыка, и чувствовалось, как хорошо работала вентиляция, воздух внутри был свежий. Все, абсолютно все напоминало за границу. Впрочем, и зарубежным туристам, приезжавшим в СССР, наверное, тоже все казалось прекрасным. Арина смотрела в окно с любопытством, сравнивая свое время и это. Да и остальные уставились на то, как живет простой люд за границей. В первую очередь, что поразило команду, это огромное количество автомобилей на дорогах, и многие из них были иностранные. Здесь собрались автомобили со всей Европы, но больше всего было, конечно, советских легковых машин. Второе, что удивило, это огромное количество больших и маленьких магазинов, а также уличной торговли. На каждом шагу стояли прилавки, ларьки, киоски. Даже в маленьких деревнях, мимо которых проезжали, торговля процветала, и прямо на улицах и рынках продавали все подряд. От продуктов питания до верхней одежды, кассетных магнитол и джинсов. Хм, может, именно это имел в виду товарищ Судаков, когда говорил, чтобы советские граждане не принимали во внимание то, что видит. Но как это изобилие не принимать во внимание? Местность вокруг простиралась вся ухоженная, много зелени и деревьев, вдали горы, вдоль дороги деревни и города со старинными каменными домами с красными черепичными крышами. В каждой деревне католическая церковь. В Якатинске Арина не видела ни одной церкви, так же как и в Москве. Основное отличие между 2020 годом и сегодняшним 1986 годом было в отсутствии спутниковых тарелок на домах, а также в отсутствии рекламы и больших LCD-дисплеев, на которых показывалась реклама или абстрактные красивые картинки. Но через некоторое время это отсутствие уже принималось как вещь обыденная. В остальном эта страна не была для Арины чем-то удивительным, так как она уже бывала здесь раньше. Однако на фигуристов и тренеров, которые впервые приехали в это место, оно произвело неизгладимое впечатление. Естественно, они сравнивали Югославию с СССР, так как многие нигде больше не были. Ехалось быстро. Автобус скользил как по маслу по хорошей дороге, и под размеренный шорох шин Арину опять укачало, как всегда это бывает в дальней дороге, когда непрерывно мелькает разметка, размеренно проносятся столбы, знаки километров. Разбудила опять Соколовская. «Тебе разве не интересно?» – с возмущением спросила Марина. За границей первый раз и все проспала. Арина осторожно встала с кресла, почувствовав, что ноги немного затекли, и посмотрела в окно. Но действительно, приехали, автобус стоял в центре столицы Словении. Честно сказать, по виду Словения совсем не отличалась от Хорватии. Те же самые исторические старые дома с красными крышами, ратуши с часами, вместо асфальта брусчатка на улицах. Европа. Автобус стоял прямо у дверей гостиницы «Отель Любляна». Во времена Арины он назывался немного по-другому, но она останавливалась здесь же. Даже сейчас отличия были минимальные. По всему видно, что здание построено совсем недавно и по стилю похоже на советский модернизм. Пятиэтажный главный корпус и за ним трехэтажный длинный вспомогательный корпус. Чем-то здание отеля напоминало католический собор, только в новейшем исполнении с огромными квадратными окнами. «Приехали, ребята, выходим, берем вещи из багажника», — сказал товарищ Шмутко. «Проходим в фойе и ожидаем заселения. Ну вот и началось».